Глава третья. Я видел все это краем глаза, пока пробовал оставшиеся ключи. Княжна вдруг вскинула руку, и под этой ногой блеснул лед. Она наступила на него, с легким свистом скользнула и вылетела вперед, увлекая за собой человека. «Хыть!» — крякнул полицейский, подлетая в воздух. Затем с хрустом шмякнулся об пол. «Твою мать!» — простонал он. Лед тут же растаял, превратившись в тонкую лужицу. «Откуда здесь вода? Сука, трубу, что ли, прорвало?» «Ух, мать! Надеюсь, я что-нибудь сломал. Уйду на больничный, а там и пенсия недалеко», — скулил мужик. По голосу лет 40. А я тем временем подобрал, наконец, ключ, бесшумно открыл дверь и втащил за собой княжну, также без единого звука закрыв дверь. Приложился к ней ухом и прислушался. Полицейский встал и прошел мимо уже без песен и свиста. Теперь можно осмотреться. Я достал из кармана припасенный фонарик. Комната 10 на 10 метров с открытыми стеллажами, которые стоят рядами. На полках ящики, вещдоки, коробки с бумажными папками. Прямо перед нами дорогу дальше закрывал турникет. Слева небольшой аквариум типа вахты с зарешеченным стеклом и небольшим окошком. Я просунул руку внутрь, нажал кнопку, открывающую турникет, и мы смогли пройти внутрь. Да уж, вслепую мы тут будем искать до утра, пока нас не обнаружат полицейские. Нужно проверить журнал. Какие дела или вещдоки сдавались сегодня и вчера? Так явно будет быстрее. Дверь в аквариум не была заперта. На столе лежала большая амбарная книга, которая оказалась журналом. Вчера и сегодня с рук сдавалось всего несколько дел и коробок с вещдоками. Дела значились под различными номерами, суть которых мне не была ясна. Поэтому проверить придется все, не только те, что приносил Никитич. Он мог не сам сдать дело, а послать подчиненного. Где-то час мы рылись в коробках и папках. Вроде строчек в журнале было немного, но каждое указанное дело приходилось искать долго, так как в этом хранилище явно не хватало толковой систематизации. Как в архиве моего рода, например. Видимо, сказывалась низкая зарплата местных сотрудников. Я уже начал злиться, потому что искомой папки мы никак не могли найти. То дело о пропавшей кошке, то об украденной сумочке, то о шумном соседе сверху, и в каждой папке куча бумажек. Я бы с ума сошел, если бы на каждую чепуху нужно было строчить гору отчетов. «Кажется, я нашла», — пропищала княжна в соседнем ряду. «Только она высоко». Сквозь щель между коробками увидел, как затянутая в черная попка приподнимается. Онежская, видимо, встала на цыпочки, светя фонариком куда-то на верхние полки. «Стой, я сам достану», — шепотом предостерег девушку. «Все-таки я выше ее на две или даже три головы». Но мое предупреждение несколько запоздало. Обходя стеллаж, услышал грохот падающих коробок. «Твою мать!» «Ай!» Тихонько пискнула Василиса, потирая ушибленную голову. «Шш!» Приложил я палец к губам и прислушался. Вроде тихо. «Ты чего тут устроила?» «Прости, Коль», — насупилась княжна. «Думала, что достану. И я достала, но...» Уронила в последний момент. Вокруг нее рассыпались множество папок и бумаг, выпавшие из большой картонной коробки. В одной руке она держала пухлую папку. Я забрал ее у девушки и потянул за шнурок, открывая первую страницу. Пробежал глазами и улыбнулся. Нашли. «Эй, кто там?» Вдруг донесся громкий голос, а затем зазвенели ключи. Вот зараза, услышал-таки. Ключ вставился в замочную скважину и провернулся. Я погасил фонарик, как и княжна свой, и рефлекторно огляделся, хотя уже и так знал, что бежать отсюда некуда. Черт. Придется приложить мужика по кумполу. Если повезет, он наших лиц и не вспомнит. А если не повезет... Об этом я не хотел даже думать. Сжал кулак до хруста и притаился за углом. Дверь в хранилище открылась, и внутрь скользнул луч фонаря, тут же заметавшийся по помещению. Замер, остановившись на том бардаке, что мы устроили. «Кто здесь?» — снова крикнул полицейский. Из-за света я видел лишь темный силуэт. «Снимай штаны», — горячо зашептала Василиса, потянув меня за руку вглубь ряда стеллажей. «Чего?» — опешил я. «Ваша светлость, это, конечно, очень лестно, но сейчас неподходящее время». «Эй, я вас слышу!» Шаги, приближаясь, зашуршали повалявшимся на полу бумагам. «Скорее, Коля!» — взмолилась княжна, подпрыгивая и ероша волосы на моей голове. Затем взлохматила свое каре и грозно сдвинула брови. «Ладно. Кажется, она что-то задумала, но при чем тут штаны?» «А, некогда думать». Я судорожно расстегнул ремень и спустил штаны, стоя спиной к проходу, по которому приближался дежурный полицейский. Княжна опустила глаза и густо покраснела, прошептав: «Я и забыла, какой он огромный». Василиса опустилась на колени и положила руки на мои голые бедра. «Боже, девочка, что ты творишь? Надеюсь, она знает, что делает». Княжна стала характерно качать головой вперед-назад, а я попытался подумать о чем-нибудь менее возбуждающем, чем миниатюрная девушка, стоящая передо мной на коленях. Хотя нет. Надо, наоборот, сосредоточиться на этом, чтобы было правдоподобно. Дубов-младший начал экстренно оживать, а Василиса испуганно пискнула, пытаясь придержать его рукой. Естественно, вызвав прямо противоположный эффект. В этот момент по нам скользнул фонарик и остановился на моей оголенной заднице. Возмущенный голос громко произнес: «Вы что тут творите, а?» Княжна отклонилась в бок, выглядывая из-за меня, и сделала вид, что вытерла рукой губы. «Ой», — прищурилась она от яркого света, — «а вы кто?» «Боже», — простонал мужик, — «это вы кто? Вы вообще знаете, где находитесь?» Василиса мотнула головой. «Наш друг сказал, что здесь мы сможем уединиться, и нас никто не потревожит». Девушка с самым невинным видом приложила пальчик к пухлым губкам и захлопала ресницами. «Актриса, какая актриса?» «Здесь?» — чуть не взвыл бедолага, которого, похоже, скоро Кондратий хватит. «Что за друг, барышня?» «Наш друг», — пожала плечиком княжна и провела рукой по Дубову-младшему. «Зараза, наслаждается ситуацией и специально меня дразнит, сбивая с мысли. Но точно отшлепаю». Тем временем девушка снова заговорила. «Он сегодня дежурит и любезно дал ключи». Василиса забрала у меня связку и бросила полицейскому. «Понимаете, мои родители...» «Плевать мне на твоих родителей, девочка», — грубо оборвал ее мужчина. Фонарик скользнул по мне. «Руки за спину, бугай», — зазвенел наручниками мужик. «Вы оба арестованы. Пускай утренняя смена разбирается, что к чему и как вы сюда попали. Черт, говорил же, что не надо молодняк в одного оставлять дежурить. Как в воду глядел. Ну, давай руки». Княжна снизу вверх посмотрела на меня. Она явно рассчитывала, что щекотливая ситуация собьет полицейского с толку, и мы выберемся без особых проблем. Но проблемы, как обычно, сами себя не решают. И теперь она была напугана. «Не советую этого делать», — ровно сказал я, не поворачиваясь. «Уж больно у меня внешность приметная. Хорошо, что мужик меня не признал. Видимо, не видел ни разу в отделении». «Это еще почему?» «Двое влюбленных взяли и проникли в место, которое вы должны были охранять», — пожал я плечами. «Думаете, даже если поймаете нас, это снимет с вас вину?» «Сомневаюсь. Начальству будет нужен козел отпущения. Интересно, кого они выберут? Молодого парня в самом начале карьеры или без пяти минут пенсионера, который, может, и с головой уже не дружит?» «Да, я вспомнил, что он бормотал что-то про скорую пенсию», когда навернулся в коридоре стараниями Василисы. «Ах ты, сука!» Наручники звякнули об пол. «Зараза! Меня же из-за вас выходного пособия лишат!» «Слушай, мужик, как можно миролюбивее начал я. Мы просто хотели поразвлечься с девушкой, получить острых ощущений. Вот и зашли не в ту дверь, а в порыве страсти устроили небольшой бардак. Просто позволь нам уйти через ту же дверь. Мы даже прибраться можем за собой». «Да сейчас. А ну валите отсюда и быстро, пока я не передумал. Сам приберусь». Черт, черт, черт, черт. Ох, надо было его по маковке просто приложить. «Ну, чего ждете?» Снова рявкнул злой полицейский. Гадство. Я так и не успел просмотреть дело Билибина. Но если я приведу свой первый план в действие, вряд ли старик забудет двух голубков, залетевших в хранилище с уликами. Сдаст с потрохами. Так что выбор только один. Натянуть штаны и свалить по-быстрому, надеясь, что полицейский утром сделает вид, что никто никуда не проникал. Я надел штаны, заметив, как княжна напоследок скользнула по ним взглядом, прежде чем подняться с колен. Затянул ремень и боком, стараясь не показывать лица, прошел мимо полицейского. Луч фонаря проводил нас до самого выхода с этажа. Только когда мы выбрались из здания полицейского управления и сели на привязанного в нескольких кварталах коня, Василиса расслабилась и весело засмеялась. Она также сидела передо мной и ерзала задницей от смеха, чем добавляла мне острых ощущений. Будто мне мало было. «А ты чего такой угрюмый, Коль?» — повернулась она ко мне. «Весело же было». «Давненько я так не смеялась». «Ага, очень», — буркнул я. «Ничего веселого. Можешь считать, что мы просто прогулялись до полицейского управления и ничего больше. Разве что старика какого-то взбаламутили. Папку с делом я не успел посмотреть». «Ничего страшного, потом посмотришь». Ехидно улыбнулась Голубовласка. «Как? Предлагаешь вернуться в полицию и просто попроситься в хранилище? Извините, мне там не дососали. Хочу исправить все недоразумения. Не желаете ли помочь мне с этим?» — передразнил я елейный голос Василисы. «Но ты и бука, Коль», — надулась княжна. «С чего ты взял, что надо в полицию возвращаться? Можешь дело у себя в комнате изучить. Мне его по почте полицейский барабашка принесет», — не унимался я. «Прости, что я не барабашка», — снова засмеялась Василиса и достала из-под кофты пухлую папку. И как она ее спрятала? Хотя, наверное, не зря она черное надела. Черный стройнит. «Отдам, если хорошо попросишь». Я хохотнул. «Отшлепаю». Напугал ежа голый. «Ой, я ж пошутила». Пока княжна бахвалилась, я одной рукой обнял и приподнял ее, а второй зарядил по заднице. «Это в воспитательных целях». Засмеялся я, чувствуя, как напряжение отпускает, и во мне будто расслабляется туго натянутая струна. За полицейского я не переживал. Если он нас выдаст, когда пропажу обнаружат, то выдаст заодно и себя. И прощай, пенсия. «Тиран!» — буркнула Василиса. Но я видел, как покраснели ее уши. Значит, понравилось. В академию мы вернулись только к 5 часам утра. Я поставил тяжело дышащего коня в стойло, задал ему корма и налил воды. Спать осталось всего час. Ну ладно, полтора, если в душ заскочить буквально на пару минут. Плохо. На изучение папки времени совсем не осталось. Придется отложить до вечера. «Как тебе вообще пришла в голову такая идея?» — допытывался я, когда мы шли с княжной по пустому двору академии. «Твой отец в курсе, что ты, ну, несколько более опытна в амурных делах, чем должна бы?» «Коля», — снисходительно улыбнулась девушка, — «я девственница, но не дура. И вообще, я бы на твоем месте побеспокоилась о здоровье твоих подружек. Как ты в них помещаешься?» Она попыталась воспроизвести руками мой размер и несколько преувеличила, разведя их в стороны. Что сказать, у страха глаза велики. «Кошмар какой-то», — бормотала она, пока мы поднимались по лестнице, а я смотрел на туго обтянутую черным попку перед моим лицом. Я бы никогда на такое не согласилась. «А тебе и не предлагают», — хохотнул я. Княжна обернулась и показала мне язык, чем только еще больше рассмешила. На 3-м этаже придал ей ускорение в сторону женского общежития шлепком по заднице, а сам отправился спать. Хоть чуть-чуть, хоть немного. А то с ног валился от усталости. Едва зашел в комнату, как, не раздеваясь, рухнул на постель и забылся тяжелым сном. Разве что добытую папку успел спрятать в комод. Утро выдалось тяжелым. Хоть я и заснул, выходит, утром и проснулся почти в то же время. Голова раскалывалась, будто по ней молотом зарядили. Глаза пекло, точно в них песка и щебня насыпали. А самое худшее, что меня разбудил оглушительный волчий вой, который сменился шершавым языком, лобызающим мое лицо. Я с трудом разлепил веки и увидел перед собой шебутную морду альфачика. Увидев, что я проснулся, он закружился на одном месте, подскакивая от радости. Точно. Его же надо отпустить погулять. С тех пор, как он вымахал, ему требовалось больше личного пространства. Желательно небольшой лес. Я снял с себя вчерашнюю одежду и отправился в душ. Холодный, чтобы привести себя в чувство. Обжигающе холодный, чтобы еще и взбодриться. Через 5 минут, сухой и бодрый на один глаз, одетый в школьную форму, я вышел в коридор этажа. Когти лютоволка быстро зацокали по полу. Вдруг впереди открылась дверь, и в коридор выглянул парень, замотанный в полотенце. Высокий, ниже меня всего на полголовы, брюнет с мокрыми волосами, стянутыми в хвост, мускулистый и красивый. Хоть сейчас на обложку эротического журнала для девушек отправляй. Явный плод многовековой селекции аристократов. Кожа без единого изъяна и слегка загорелая. По ней стекают ручейки воды. Парень только из душа. Среди первокурсников я его не видел. Значит, минимум второкурсник. И богатый раз живет здесь. Увидев альфачка, брюнет презрительно скривился и сказал: «А я-то думаю, чего на этаже псиной воняет?» «Ну так сходи помойся уже», — отвечал я ему. «Чего?» — опешил он такой наглости. «Да как ты смеешь так говорить со мной? Я — будущий князь Разумовский. Падай ниц, челядь, и псину свою сунь в намордник. Может, вонять меньше станет». Волк недовольно зарычал, шагая в сторону парня. Под его кожей перекатывались валуны мощных мышц. Но брюнет не сдвинулся с места. Даже ауру выпустил. Силен, однако. Но и не таким выписывали направление к травматологу. «К твоему сведению, княжич, волки не пахнут. А вот ты очень даже». Я демонстративно помахал ладонью перед носом, когда мы проходили мимо него. «Ах ты, полукровка драный! Да мой рот!» Фразу парнишка не закончил. Он попытался выскочить в коридор, поскользнулся и треснулся об пол. Полотенце, вскинутое в воздух, медленно опустилось на его чресло. М-да. В том месте селекция дала явный сбой. Отсюда и агрессия. «Кое-что наоборот», — в рифму ответил стонущему на полу брюнету и ступил на лестничную площадку. Альфачка я хотел вывести за стены Академии через южные ворота. Небольшие. Те самые, что я выбил, когда мчался с Мариной во весь опор, чтобы спасти раненого волчонка. Солнце теперь поднималось позже и только-только выглянуло из-за гор на востоке. По пути мы встретили директора Степан Степановича, который чуть от радости не запрыгал, увидев огромного лютоволка. Директор горячо поприветствовал меня. «Всю жизнь мечтал о собаке», — говорил он, поглаживая волка по шее. Для этого ему приходилось поднимать руку выше головы. Да, директор Пятигорской академии ростом не отличался, но в его маленьком теле заключалась огромная сила. Я лично проверил. И больше проверять не горю желанием. Только он не собака. «То есть палку с ним покидать не выйдет?» — сник Степан Степанович. «Только если небольшое бревно», — пожал я плечами. «Палка для него все равно, что зубочистка». «Бревно — это мы можем». Директор улыбнулся, поправил очки и закатал рукава бежевой рубашки. «Заодно потренирую инсект лишний раз. Дубов, а ты не против, если я немного поиграю с твоим волком?» «Я же обещал. Только ему поесть надо. Так что пусть поймает какого-нибудь кабанчика сперва». «Это мы обеспечим», — еще шире заулыбался директор, довольно потирая руки. «Альфачик, не шали», — шутливо погрозил пальцем волку. А он зевнул, показав огромные зубы, и клацнул, захлопнув пасть. Директор аж вздрогнул. «Я думал от испуга, а нет». «Какая прелесть!» — чуть не захлопал в ладоши он, уводя лютоволка за собой через ворота. «Думаю, проблем никаких не будет, и к вечеру они оба вернутся». Обстановка в академии была спокойная, так что директор мог себе позволить небольшой отдых, а волку полезно побегать на улице. Я же направился обратно в здание академии. Нужно успеть позавтракать и выпить литр другой кофе перед началом занятий. Вошел через главную дверь в холл, а он чуть не битком был забит студентами. Основная масса столпилась у большого стенда слева. С той стороны доносились недовольные возгласы и стенания. Даже чуть ли не драка назревала. Ну и что случилось на этот раз?